темные, глубокие, под напуском припухлых век. От этого лица веяло силой и открытой самоуверенностью. Когда она заводила граммофон, свет, падавший в кось от зеленого абажура, пронизал ее легкое розовое платье, и на какое-то мгновение она показалась ему совершенно обнаженной, и полные крепкие плечи, и перехваченная поясом узкая талия, и мощные длинные ноги. У него аж в глазах потемнело. Танцевала она долго, неутомимо, и всегда ее правое плечо зарывалось, уходило в бок, точно в воду скользило, увлекая его за собой. Так вальсируя, они непременно оказывались в каком-либо углу. «Но что же вы?» — говорила она с досадой. «Или круг вам тесен?» «Не могу устоять», — отшучивался он. «Влечет меня неведомая сила». Пили домашние наливки, густые и сладкие, как патока. Бабосов весь красный, с длинными льняными волосами, запрокинув голову, важно насупил брови и, поводя носом, словно к чему-то принюхиваясь, запел под гитару. «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды!» Ему подпевала дрожащим голоском Варя, смешно выпятив нижнюю губу. «А вы что не поете?» — спросил Успенский Марию. Ответила просто, без тени смущения. «Не умею?» А потом вышли гулять, разошлись в темном саду парами. Успенского разобрало то ли от выпитого, то ли от близости к ней. Он стал велеречиво объясняться. Вообразите себе путника, долго идущего по сухой степи. Одежда на нем пропылилась, душа жаждет, истомленная одиночеством и зноем. И вот встречает он на пути свежий, никем не замутненный ручей. Оазис. Вы и есть оазис. Он притянул ее за руку, пытаясь обнять. Не надо. Она вырвала руку и быстро пошла на террасу. Он догнал ее у самых дверей и полез целоваться. Она так сильно оттолкнула его, что он стукнулся головой о стенку. Потом ушла в сени, захлопнув дверь перед самым его носом, да еще сказала из сеней: «Не приходите больше! Оазис!» Он ушел тотчас, не дожидаясь Бабосова. Потом дня три переживал и кривился. «Черт! Как это меня угораздило в такую пошлую фразеологию?» Подумал, глушь, провинция, все сойдет. Переживал скорее от уязвленного самолюбия, а не от того, что знакомство оборвалось. «Бог дал, Бог взял», — говаривал он в таких случаях. И только этой зимой, когда Обухова перевели в Тиханово инструктором в райком комсомола, встретившись с ней в клубе лицом в лицо, он почуял, как захолонуло у него в груди. Она подала ему руку, как старому знакомому, ничем не напоминая о той размолвке. И они мало-помалу сошлись, стали друзьями. Теперь, узнав о своем увольнении от Кадыкова, он беспокоился только об одном. Как встретит это известие Маша? Поймет ли она, что ему нечего больше делать в Тиханове? Он должен уехать. Куда? А вдруг она скажет: «А ей что за дело? Жена она, что ли? Поезжай куда хочешь, на все четыре стороны. У меня, мол, своя жизнь и свои цели. Уж если по-серьезному разобраться, так что он ей за пара? Она пропагандист, видное лицо в районе, будущий секретарь комсомола, а он, в лучшем случае, учитель в глухомане. Пойдет ли она за ним? Куда? В дальнюю деревню, в дыру, из которой только что вылезла на свет Божий». Так думал Дмитрий Иванович, идя вечером к Бородиным, где жила Маша Обухова. У Бородиных было людно и светло по-праздничному. Над столом в горнице висела лампа-молния под зеленым абажуром. Окна были растворены. Ночной свежий ветерок шевелил тюлевые занавески и белые коленкоровые створки. За столом сидели и курили мужики. Хозяйка, Надежда Васильевна, и Маша прислуживали им. На Маше была белая кофточка и темно-синяя юбка. Волосы перехвачены светлой газовой косынкой. Она смахивала на учительницу, ведущую урок.